Вы называли любовью встречи, вы называли любовью постель. При свечах романтический вечер, нарисованную акварель. Убегающих вдаль желаний, что рвет в клочья страсти огонь. Вы бежите без колебаний, чтоб успеть подходящий вагон. Не хватает тепла, видно дому. Время бежит, как сквозь пальцы вода. Все попытки познать истому нас заводят совсем не туда. Утих легкомысленный ветер, за слова приходит счета. В переписке полно междометий, прогорели чувства зола. Отчего рожденные грезы так хотели иметь и забрать? Непонятно метаморфозы, а любовь это просто отдать. Не ища, не желая чужого, не зажав выбора в тиски. А любовь это просто свобода. И летит птицею от земли.